Тёра Сайнуби покачал головой и, не скрывая усмешки, поинтересовался у Стас. То есть вас беспокоит почти миллиард не мадианцев и тайдарианцев, а не тот факт, что Скайуокер приказал целому клану мандаларцев превратить Муаунилинст в пепелище, а те мгновенно организовали крупную эскадру и выполнили желание рядового рыцаря. Это тоже надо, не надо, поднял руку Винду, заставляя остальных замолчать. Повторяю, мне плевать, кто он и как достигает результатов. Даже если Скайуокер устраивает вечерние оргии с массовыми казнями, пока он приносит республике и ордену победы, мы будем закрывать на это глаза. Тем более, что доказательств, не считая этой глупости, демонстративно потряс перед магистрами Датападом Мейс, нет. Сейчас половина джедаев носит схожую броню, отдает приказы о бомбардировке городов, но от этого не превращается в воплощение Ривана. Мы на войне, мрачно вздохнул магистр, а когда рядом погибают наши друзья, кодекс становится размытым, границы дозволенного резко исчезают, а главным становится даже не победа, а выживание тех, кто нам дорог. И не возмущайтесь, не врите себе, нам дороги наши ученики, наше положение, наша власть, и ни один из вас не готов отказаться от тех кресел, в которых вы сидите. Вы будете сражаться за положение ордена в республике до конца и пойдете на что угодно, лишь бы сохранить существующее положение дел. Не врите, хотя бы, себе. И ради этого вы готовы закрыть глаза на информацию о Скайуокере, о его деятельности среди мандаларцев, о его корпорации, которую нашли оперативники СРБ. Мейс устало прикрыл глаза, издав тяжелый вздох. Для него было понятно, что отчет СРБ о деятельности Энакина не более, чем мелкое месть Эйсарда за открытые обвинения в адрес его организации, высказанные молодым рыцарем. Впрочем, показательное применение силы в отношении полковника было, на взгляд гранд-магистра, более чем уместно. Директору СРБ стоит помнить, с кем он разговаривает и что бывает с теми, кто пытается мешать ордену. «Да», — кивнул Винду, — «и я даже готов запретить Эйсарду любые действия в адрес Энакина». «А не попустительство ли это?» — нахмурилась Луминара Ундули. «Оно самое», — усмехнулся Мейс, — «и вполне осознанное». «Почему?» — поинтересовалась женщина, не спеша возмущаться словам магистра. «Поясните». Луминара, в отличие от Элли, была личностью иного формата. Она предпочитала подходить к любым вопросам с точки зрения целесообразности и необходимости, включая различные личные нюансы, касающиеся джедаев и их действий. «Скайуокер не желал быть частью нашего ордена. Он стал одним из нас просто в силу необходимости. Только угроза со стороны наемников и ситхов заставила его остаться в храме», — пояснил Винду, — «и едва ли что-то изменилось со временем. Потому, раз уж он оказался хорошим офицером, то я готов оплатить его победы тем, что закрою глаза на слабости Энакина. Хочет он быть похожим на Ривана? Пожалуйста. Хочет иметь свою корпорацию и громадный особняк на планете Эрда? Пожалуйста. Да хоть гарем себе из твиличек устраивает. Пусть только дальше убивает ситхов и побеждает сепаратистов». Ундули кивнула, принимая ответ гранд-магистра, после чего произнесла: «Я понимаю и разделаю вашу точку зрения, и тоже согласна с тем, что сейчас на время для излишнего следования кодексу. Однако, все эти сведения необходимо учесть на будущее». «Минуточку внимания», — вновь вступил в разговор Рамката. Остальные участники беседы повернулись к нему. «Давайте немного остынем и посмотрим на ситуацию иначе. С мандаларцами, уж не знаю каким именно образом, Скайуокер, фактически, связался после моих советов. И тот факт, что он смогу завоевать их доверие и обзавестись поддержкой целого клана. Я понимаю, как именно это было сделано. Все же, именно он расправился с тремя ситхами из четырех в Кильдабе, а потом и Весслу убил. Этим Энакин завоевал уважение потомственных воинов. Полагаете, что, нахмурившись, начало Шаакти?» Но Кота поднял руку, прося женщину подождать. «Я не закончил. Так вот, Энакин смог организовать с помощью мандаларцев удар по промышленности и логистике Кайнес в одном из их самых важных и защищенных миров. Глупо было надеяться на иную реакцию магистров», — покачал головой Сидиус, выслушав Эйсарда. «Впрочем, даже если бы им предоставили дюрабетонные доказательства, а не перехват переговоров высшего офицерского состава КНС, они тоже не стали бы ничего делать. Для них Риван, выступающий на стороне Ордена и Республики, едва ли не самый лучший вариант развития событий. Не исключено, что он вообще является результатом их деятельности», — вздохнул ситх, Не только мы можем проводить различного рода ритуалы. Джедаи тоже далеко не так просты, как может показаться. Непривычно мрачный полковник смотрел на Ситха с нескрываемым скепсисом. Офицер явно намеревался расправиться с не в меру умным и задающим правильные вопросы джедаем и без участия ситхов. Полагаю, лейтенант Джейд, якобы замененная двойником, была настоящей, естественно, кивнул владыка. Она получила приказ на устранение Ривана, но не справилась. Ваша протеже даже не дошла до него, фыркнул Арманд. На борту гнева Корусанта еще остались те, кто передает достоверную информацию. Они доложили о том, что лейтенант Джейд была атакована тремя младшими джедаями, после чего ее доставили в лазарет тюремного блока корабля. Как быстро она заговорит? Никак, отрезал Сидиус, демонстративно поправляя рукава своего наряда. Я озаботился как невозможностью считывания ее воспоминаний джедаями, так и бессмысленностью пыток. Если же кто-то сможет пробиться через эти блоки, то... Руусан в миниатюре, оскалился владыка. Отрадно слышать это, усмехнулся Айсард. Меня беспокоит ваша оговорка, полковник. Что значит еще остались? О чем вы умолчали в остальных докладах? Вкратчиво поинтересовался Сидиус, чьи глаза налились тяжелым золотом темной стороны. Проглотив ставшую неожиданно горькой и густой слюну, Арманд принялся рассказывать о странностях с оперативниками флотского управления СРБ, проходящими службу на кораблях этой злосчастной эскадры. Сик слушал своего собеседника крайне внимательно. Периодически он задавал уточняющие вопросы, делал пометки в датападе, а затем вновь погружался в молчание, позволяя полковнику продолжить повествование. «Посылать других офицеров бесполезно», — покачал головой Палпатин. «Когда Айсард замолчал, их тоже обработают. Скорее всего, имеет место вмешательство в сознание ваших сотрудников». «Что по офицерам флота? Они тоже начали менять свое поведение?» «Да», — кивнул Арманд, — «что плохо, но кто-то смог добраться до баз данных и удалить из них информацию о семьях членов экипажей. А когда этот факт был обнаружен и началось расследование, выяснилось, что практически все эти разумные покинули территорию республики, где они пока не удается понять, но поиски во владениях мандаларского клана Орда, полковник», — хмыкнул Ситх, «можете не утруждать вашу организацию длительными поисками и начать прямо с планеты Орда. Полагаете, стоит нанести удар по мандаларскому сектору?» — задумался Айсард. «Только не силами Вар», — покачал головой Палпатин, «и до того, как они атаковали Муаунилинст, это было бы политическим самоубийством, а теперь и вовсе будет похоже на попытку подыграть противнику. Вот если ими займутся КНС». Поблизости от мандаларского сектора находится эскадра Тринча. Хаттова отрыжка. Рявкнула Лилаш, где твой друг, Дитра? Или он еще более бракованный, чем ты? Не став отвечать на очередной вопль датамирки, раздавшийся из динамика гарнитуры, Лопин дернул на себя штурвал, уводя ИТ-1300 вверх, в сторону от очередного потока выстрелов. Сепаратистов в системе оказалось куда больше, чем он думал. Значительно больше. Что паршиво, это эскадра одного из самых опасных офицеров КНС, адмирала Тринча. Харч, когда-то служивший в корпоративном флоте, где и набрался опыта, за почти 7 месяцев войны успел выпить немало крови у Вар. Даже появление новых звездных разрушителей, которых с каждым днем начало становиться все больше, не слишком помогало. Этот флотоводец уже не раз считался погибшим, но вновь появлялся на поле боя, пусть и становясь все ближе к киборгам. «Не отвлекайся», — прорычал в микрофон Лопин, вновь бросая корабли из стороны в сторону, — постарайся ссадить в ход сколько-то их истребителей, не учи шлюху жопой трусить. Последовал неожиданный ответ датамирки, заставивший Дитра рассмеяться. Джедай действовал примерно так же, как во времена многочисленных спаррингов со Скайуэкером, позволяя силе течь через него, направляя руки и взгляд. Максимально погрузившись в состояние транса, которому его научил Энакин, парень не просто чувствовал опасность, но и осознавал, откуда она будет исходить и как стоит действовать, чтобы не только избежать гибели, но и победить врага. Уже не раз он совершал маневры таким образом, что Зернес умудрялась срезать очередную группу стервятников одной очередью из бластерной с четверенной турели, управление которой взяла на себя датамирка. Непривычное злое веселье, подстегиваемое азартом схватки, переполняла парня, обостряя его чутье и делая движение молодого джедая быстрее. Сам Лопин прекрасно понимал, что происходит. Тьма, темная сторона, к которой он невольно обратился, исполняя методики его друга, придавала сил и поддерживала молодого одаренного. И, что удивительно, Дитро не ощущал в себе всепоглощающего гнева или желания уничтожить всех и вся. Нет, методики контроля, которым обучил его Энакин, позволяли контролировать себя, сохраняя эмоции, используя их, но не поддаваясь им. Странное и непривычное состояние, которое все больше и больше нравилось Лапину. Впрочем, он не забывался. Слова Скайуокера о том, что тьма не всесильна и помогает лишь временно, а потом взимает плату, оставляя своего адепта опустошенным, обессиленным, хорошо запомнились Дитро. Потому он не торопился пользоваться всеми теми силами, что неожиданно обрушились на него, словно водопад на умирающего от жажды. Во время очередного маневра, Ют-1300 оказался под щитами проведения, на борту которого находился Тренч, чем мгновенно воспользовалась Датамирка, принявшись обстреливать судно. Однако, сам джедай решил совершить весьма рискованный поступок. Ангар этого дредноута сделан сквозным. Лопин, помня рассказ Скайуокера о штурме барышника на орбите Набу, 10 лет назад, решил совершить нечто подобное. Он направил корабль на проем ангарного отсека, принявшись по излучателям щита, перекрывающим его, и бешено крутя штурвал, дабы избежать попаданий лазерных скорострельных турелей, обеспечивающих защиту их цели. «Эй, джедай!» — раздался в динамике гарнитуры обеспокоенный голос Зернес. «Ты там здоров? Стреляй!» — рявкнул в ответ парень. «Главное, стреляй!» «Есть!» — коротко фыркнула Лилаш, принявшись палить из четверенной пушки уже не только по дроидам-истребителям, сидящим на хвосте их судна. Между тем, Ют-1300 влетел в ангар, успел до того, как герметичная бронестворка перекроет позади него проем и вылетел с другой стороны, оставляя позади себя горящие обломки готовившихся к взлету машин. Преследовавшие их судно дроиды-истребители не успели изменить курс и попросту врезались в борт проведения. Повреждения не смертельные, но, по всей видимости, весомые, поскольку царящий в эфире хаос резко сменил тональность со злого на удивленно ошалелый. «Ты псих, слышишь, джедай, ты псих!» — кричала в микрофон Датамирка. «Я таких долбанутых мудаков еще не встречала. Встретишь, как только нас доставят к моему другу», — отозвался Лопин, и Энакин выслал помощь. «Что, есть еще большие мудаки? Он гений, а не мудак», — рассмеялся Дитро, вновь бросая судно из стороны в сторону. Несмотря на то, что проведение оказалось неожиданно удачно повреждено, дредноут еще сохранял боеспособность и был опасен. К тому же, кружащие среди астероидов щедрости тоже могли достать потрепанный Ют-1300. «Это еще что за срань?» — раздался удивленный голос Зернес. «Лопин, твой друг Ситх?» «Что?» — удивился Дитро. Во время очередного маневра он увидел невероятное. Сразу 6 крейсеров типа Терминус и 1 дредноут типа Рассекатель, появившиеся в системе, выбрасывали из своих ангаров такие же древние мла. Несмотря на то, что на бортах этих музейных экспонатов красовались знаки Мандалора, окруженные символами клановой принадлежности, о которых Лапину рассказывал Энакин, джедай прекрасно понимал, кто построил эти корабли. «Уроки истории, спасибо Скайуокеру, парень не прогуливал». «Нет, он не ситх, Лилаш», — хмыкнул джедай, «просто у него очень хорошие друзья». Раздавшийся сигнал устройства связи показал, что с экипажем украденного грузовика хотят поговорить. «Слушаю», — ответил на вызов Дитро. «Говорил Карелларда», — услышал джедай хриплый голос. «Мы действуем по поручению генерала Скайуокера. Вам еще нужна помощь или вы сами добьете этот дредноут?» Глава 51. Перемены в кулуарах. Тяжело дыша, Асока пыталась унять бешено бьющееся сердце. Мышцы Тагруты горели от боли, а в глазах все двоилось. Обнаженное тело было покрыто крупными каплями пота. Сейчас на Тагруте не было никакой одежды. Холод металлического стола, на котором лежала девочка, вновь принялся проникать в мышцы. Словно бы насмехаясь над жертвой пыток, он приносил некоторое облегчение после ударов молниями силы. «Почему так?» — отстраненно подумала Тана, пытаясь применить Круцитрон. «Почему никто не появляется, чтобы спасти? Где учитель?» Мысли Тагруты были размытыми, словно бы полустертыми, медленно возникающими в ее сознании, а потом столь же медленно исчезающими. Более сексуальное возбуждение, что поочередно били по разуму и чувствам Падавана, не давали сосредоточиться. «Какие-то слабые джедаи ныне пошли», — покачала головой девушка с короткими волосами пшеничного цвета, подойдя к своей пленнице, прикованной к металлическому столу множеством фиксаторов. Тело провела указательным пальцем по животу Тана, опускаясь ниже, к паху девочки. Тагрута, ощутив прикосновение, вздрогнула, рефлекторно напрягая мышцы. Тварь выдавила из себя Асака, старясь отгородиться от тех ощущений, что принес палец ее мучительницы, опустившейся еще ниже. Какая интересная смесь, не так ли? Боль и удовольствие, усмехнулась Тила. Впрочем, джедаям не понять. Ваш кодекс делает вас просто машинами, никчемными биороботами, лишенными маленьких радостей жизни. Девушка прекрасно знала, как надо ломать женщин-джедаев. Чередование боли и возбуждения неплохо подтачивает волю, расшатывая разум жертв. А затем, когда логика начинает давать сбои, гормоны идут в разнос, можно начинать работать с сознанием пленницы. Граф Дуку и владыка Сидиус дали Тилле вполне конкретное задание. Сломать эту соплячку и, обработав ее психику, превратить в одноразовое оружие против Ривана. Шансов справиться с этим существом у Тана попросту нет, но цель ведь не в этом, а в отвлечении внимания. Пока малолетка будет путаться под ногами вернувшегося из силы то ли ситха, то ли джедая, другие нанесут настоящий удар. Наклонившись к своей пленнице, Тила вытерла платком лицо девочки и впилась в ее губы, держа ладонями лицо Тагруты. Спустя мгновение, ситха оторвалась от Асаки, глядя на ее удивленное лицо. «Тебя, бедняжку, никто не целовал?» — фыркнула девушка. «Джедай, как же можно обходить стороной эту часть жизни? Впрочем, чего еще ожидать от вас? Это мы живем. Наш кодекс дает нам такую возможность. Ведь покой — это ложь», — добавила Тила, — «есть только страсть». Сжав обнаженную грудь Тагруты, Тила усмехнулась. «Через страсть я познаю силу». Вот так, через ладони ситхов тело Тагруты ударили молнии силы, заставляя тело пленницы выгнуться, задергавшись в фиксаторах. Глядя на это, Тила рассмеялась, позволяя энергиям тьмы перетекать из нее в, порядком замутненное, сознание Тана. «Через силу я познаю могущество», — добавила ситх, прекращая использовать молнии силы. «Через могущество я вкушаю победу». Проведя ладонями по безвольно обмякшему телу Асаки, девушка принялась мять ее бедра, продолжая заливать свою пленницу тьмой. Затем руки ситха переместились в пах девочки, а через них все так же проходила энергия темной стороны. Используя такой метод воздействия на эмоции, чувства и сознание жертвы, можно вбивать в подсознание пленной любые установки. Главное – дозировать прикладываемые усилия. «Через победу мои оковы будут разрушены». Новый поток молнии силы ударил по едва отдышавшейся Тана. Девочка, взвыв, снова выгнулась дугой. Тила же, анализируя состояние сознания своей жертвы, быстро прервала сеанс электрошока. Довольная усмешка появилась на лице девушки, когда она вновь поцеловала в губы свою жертву. «Сила освободит меня». Структуры контроля в психике и энергетике Тана были разрушены. Боль, страх, отчаяние и удовольствие – шок и удивление. Чередуя их, ситх смогла за какие-то несколько часов сломать установки джедаев в разуме пленницы. Теперь можно приступать к следующему этапу. Будь на месте этой плохо обученной малолетки кто-то более серьезный и опытный, пришлось бы провозиться несколько недель, используя еще и наркотики, но падаван с весьма специфичным характером и весьма свободными взглядами оказалась легкой жертвой. Ломка девочки заняла считанные дни. Взяв было пирамидку артефакта в руки, Тила замерла, окинув взглядом молодое тело своей пленницы. Прикусив губу, девушка обдумывала, что именно ей допустимо сделать со своей добычей. Приняв окончательное решение, ситх отложила артефакт в сторону. Глядя на строящийся обогатительный комбинат, Скарт пребывал в задумчивости. Мужчину не оставляло ощущение двоякости ситуации. С одной стороны, вернувшийся Риван оказался весьма странным существом. Он не торопился заявить галактике о себе, предпочитая скрываться под чужим именем. Однако, пользуясь своим нынешним положением и весьма странными дроидами, одного из которых создал сам, умудрялся не только участвовать в уже длящейся почти 7 месяцев гражданской войне, но и заниматься иными вопросами. Примером тому были производственные комплексы, которые смог раздобыть ХК-100. Несмотря на свой возраст, они оказались полностью функциональны и требовали для развертывания лишь подходящих зданий и сырья, и, пускай, конечная продукция, которую они будут выпускать, серьезно устарела, но она будет у мандалорцев, неся гордому народу воинов хотя бы частичную технологическую независимость. С другой стороны, Риван требовал не только воевать. Древний одаренный настоял на поиске и переманивании специалистов по очень многим направлениям, а затем и вовсе приказал обеспечить эвакуацию семей членов экипажей кораблей, что входит в состав подчиненной ему эскадры. Мандалорец прекрасно понимал мотивы фактического правителя его народа. Во-первых, Риван хотел попросту отнять у республики довольно серьезное военное соединение. Почти три десятка крупных кораблей, хоть и серьезно пострадавших в недавних боях, это весомый аргумент, с которым придется считаться и Сенату. Во-вторых, у Скарда с древним одаренным имел место откровенный разговор, в ходе которого был озвучен тезис о необходимости формирования собственной промышленности, способной обеспечить мандаларский сектор всем необходимым, включая полную комплектацию и снабжение армии и флота. Серьезная заявка, особенно в свете происходящего в галактике. «Скард, на связи Карел», — произнесла Гарада, подошедшая к главе клана. Он докладывает об успехе операции. Дитролопин с какой-то датамиркой уже на борту рассекателя. Сейчас эскадра добивает подразделение Кайнес и готовит высадку десанта на станцию. Повернувшись к племяннице, мужчина покачал головой. Карел решил вспомнить юность, с чего такие геройства. Этот джедай решил поиграть в могучего лорда древности, усмехнулась девушка, когда его приняли на борт рассекателя. Он принялся уничтожать корабли Кайнес с помощью этого их колдовства, а потом предложил взять станцию штурмом с соблюдением закона трофеев. Вот как, задумался Скард, ты смогла что-то узнать об этом рыцаре Лапине? Да, кивнула Мандалорка, можно сказать, что это друг детства Ривана, нынешнего. Он, вместе с ныне покойным Ашером Ферзом, являлись лучшими мечниками ордена в своей возрастной группе. Умудрялись выходить по одному против групп противников. Рекорд был у Ривана, 1-7. В целом же, они были хорошо сработанной боевой тройкой. Однако, потом Ферза перевели под начало генерала Фаргина, а затем туда же отправили Лапина. Но Риван умудрился засветиться со своим другом на Джианазисе, приняв участие в эвакуации остатков штурмовой группы джедаев с арены, где их едва не угробил Дуку. Значит, Риван давно обрабатывал Лапина, сделал вывод Скард. Скорее всего, да, кивнула Гарада. Некоторое время мужчина молча смотрел на работу строительной техники, после чего, вздохнув, повернулся к племяннице. Что говорит Милария? Несмотря на ее скепсис, хмыкнула Гарада, моя тетушка признает в Скайуэкере Ривана. Во всяком случае, она утверждает, что он своими действиями вполне похож на древнего Итты. Хитер, умен, жесток, расчетлив. Меня интересует не это, покачал головой Скард. Вздохнув, Мандалорка тоже повернулась к строящемуся комбинату, а затем произнесла, это точно он. Я сравнивала имеющиеся у нас записи с тем, что передала Милария. Жесты, походка, выражение, стиль боя. Это Риван. И ты думаешь, не знаю, чего он хочет получить в итоге, но уже сейчас мы начали выбираться из той ямы с дерьмом, куда нас привели Республика, Фетт и Крайс. Он хочет превратить Мандаларский сектор в полностью самостоятельное государство, покачал головой Скард, финансово, технологически и юридически. Для этого ему необходимо создать полноценные институты власти, учебные заведения, промышленность, армию и флот. Он хочет, чтобы мы отказались от шести деяний, нахмурилась Гарада. Нет, покачал головой мужчина, по его задумке, мандаларцы останутся собой и станут военной аристократией, в то время как бывшие рабы и семьи тех военных из Вар, что перейдут на сторону Ривана, превратятся в рядовых граждан, обеспечивающих нас всем необходимым. Некоторое время Мандалорка обдумывала услышанное, после чего фыркнула. Неожиданный поворот, но уместный. Ты обсуждал это с остальными? Да. На совете было принято решение о том, что все кланы поддержат этот план и лично Ривана. Они в курсе, нахмурилась собеседница Скарда. Только главы кланов и некоторые близкие к ним лица, покачал головой мужчина. Правда, не всем понравилось ограничение на принятие в наши ряды экзотов. Почему Риван не желает видеть среди нас инсектов и рептилоидов, неясно, но это одно из его условий. Не могу сказать, что я против такой политики, покачал головой Гарада, слишком часто они предавали нас. Те же харчи так и вовсе едва не сдали республиканцам наши тайники с кораблями. Я помню, кивнул Скард, и потому среди нас нет больше ни одного из представителей их расы. Однако, не все понимают такой подход, хоть и согласились на него. Девушка в ответ на последнюю фразу рассмеялась. Неудивительно, когда в экономику сектора за полгода вливают больше 100 миллионов, если сосчитать готовые производства, кто угодно согласится. Это небольшое вложение, но весьма своевременное, кивнул глава клана. А что нам делать с Ганреем? поинтересовалась Гарада. «Думаю, он будет рад сохранить свой организм целым в обмен на сведения о плохо защищенных автоматических заводах, своих банковских счетах и тайниках с редкоземельными металлами», — усмехнулся Скарт. Миндальничать глава клана Орда не собирался. Раз уж в его руки попал столь ценный трофей, мужчина намеревался выжать из него максимум, как информации, так и вполне материальной добычи. Тем более, что это вполне согласуется с требованием Ривана, находящейся в небольшой, обычно использующейся в качестве зоны отдыха для старшего офицерского состава. В комнате отдыха разумные у постороннего наблюдателя могли вызвать серьезный диссонанс. Во всяком случае, Лопин, недавно прибывший на борт гнева Карусанта, попал под подозрительные взгляды Талли Сибит, Алена и Уи, которые мгновенно ощутили в парне темную сторону. Хорошо, что не стали бежать в рубку связи, докладывая высшему совету о падении генерала джедая. Его спутница, Лилаж Зинрес, являясь полноценным адептом темной стороны, хоть и не ситхом, вызывала у младших джедаев еще большие подозрения. Впрочем, и тут молодые люди предпочли проявить благоразумие и не стали кидаться на девушку с активированными мечами. Трисы, уже выписанная из Мидблока Элис, встретили моего друга с неприкрытой радостью, совершенно не скрывая своего отношения к молодому рыцарю. Во всяком случае, вид висящих у него на шее малолеток был весьма забавным. К тому же, откровенное наплевательство девочек на появившуюся в Лопине темную сторону заставили младших джедаев держать себя в руках, не торопясь делать выводы. Немалую роль в этом сыграла и Секура, которая лишь покачала головой, увидев парня, поздоровалась с ним, но никак не комментировала его состояние. Сегодня же, после того, как были решены организационные вопросы, связанные с тем, что высший совет таки перевел Дитра под мое руководство, умудрившись по результатам операции на Корсине присвоить мне титул мастера, а также армейское звание старшего генерала. К тому же, магистры решили порадовать Исикуру, которой вернули генеральские планки. Вообще, если смотреть на ситуацию, получается следующая картина. Сейчас у меня вторая по численности эскадра во флоте ВАР. Больше кораблей только у Рамкоты, который завяз на Майгита в компании Юларина и еще десятка генералов-джедаев, силы которых были собраны в ударный кулак для проламывая обороны этой системы. Собственно, сам факт осады Майгита, вкупе с тем, что Гривус, устраивая рейды по системам Республики и охоту на флотские соединения ВАР, умудрился оторвать у сил обороны Муаунилинста примерно 2/3 кораблей, привели к тому, что Мандалорская эскадра не могла не воспользоваться серией диверсий на поверхности планеты и орбитальных крепостях, и нанести не просто удар, а уничтожить производство и рудники, генеральный штаб, ликвидировать часть членов Сената КНС, а также похитить Нута Ганрия. Удивительное совпадение, покачал я головой, когда Дитра закончил свой рассказ. Сидящая рядом с ним Датамирка, бросающая на Трис, Элис и троицу младших джедаев подозрительные взгляды, предпочла промолчать. Зато сам Лопин усмехнулся. Подозреваю, что не совсем уж это совпадение. Не просто так Тренч оказался в этой системе. Я не про сам факт его там появления. Товарищи Милари нашли в бортовом компьютере проведения интересные файлы по поводу сеансов связи этого сепаратиста. Выходит, что нам удалось сорвать крупное наступление. В действительности, ситуация оказалась до неприличия удачной для Дитра и Мандалорской эскадры. Основная часть сил эскадры Тренча находилась в ремонтных доках, расположенных близ станции, на которой пришел в себя мой друг. Ничего особенного, обычная шахтерская база, которую когда-то забросили, а потом превратили в перевалочный пункт различного рода наемники. Когда же КНС развернули в этой системе свои ремонтные бригады, станция приобрела изрядную популярность у экипажей, чьи корабли отправлялись на ремонт. Собственно, к моменту прибытия Карела Орда и его группы, 3/4 сил Тринча находились на ремонте, благодаря чему он не смог оказать серьезного сопротивления рассекателю и терминусам. А использование Лопином технокинеза, по уже отработанной методике, привело к тому, что шансов у сепаратистов не оказалось в принципе. Все же, применять силу, стоя на мостике дредноута, куда проще, чем укорачиваясь на миниатюрном Ют 1300 от залпов противника. В конечном итоге, Карел поддался уговорам моего друга и не только смог интернировать мобильные верфи КНС вместе с теми кораблями, что там находились, но и провести штурм станции. Без потерь, понятно, не обошлось, но те грузы и ценности, включая многочисленных рабов, что удалось захватить мандалорцам, окупили даже серьезные повреждения рассекателя и двух терминусов. Проведение, к слову, таки было уничтожено. Бойцы Карела нашли остатки бортового компьютера и черные ящики уже после завершения штурма станции, и лишь спустя трое суток смогли закончить взлом и расшифровку содержащихся в них сведений, а их оказалось более чем немало. «Думаешь, на какое-то время удастся сбить наступательный потенциал КНС?» – поинтересовался Лопин. «Вполне возможно», – кивнул я, «хотя, сведения о расположении ремонтных баз, пути поставок и планы их генерального штаба, пусть и устаревшие, тоже хороший трофей». Карел сказал, что он смог неплохо пройтись по Муунилинсту, задумчиво произнес Дитра. «Если верить документам с проведения, то там был тот самый генеральный штаб, который успел утвердить планы еще 17 эскадр на ближайшие 5 месяцев». «Именно», – кивнул я, – «пока КНС организуют новый генштаб, пока разработают новые планы, ВАР успеет неплохо потрепать флот сепаратистов. И не только они. К слову», – вздохнул Лопин, – «нам надо что-то решать с датамирками». Зенрес мгновенно напряглась, бросив на меня полный подозрения взгляд. «И что ты собрался сделать, джедай?» «Для начала, узнать о ситуации на датамире из первых уст». Пожал я плечами, а потом уже строить дальнейшие планы. Лилаш, издав тяжелый вздох, бросила на моего друга мрачный взгляд, словно бы напоминая ему о чем-то, а затем соизволила начать конструктивный диалог. «Что именно тебе нужно узнать? Давай начнем с самого простого», — усмехнулся я. «Из какого ты клана?» «Туманные водопады», — коротко ответила девушка. «И в каких отношениях ваш клан с ночными сестрами?» «В дерьмовых», — покачала головой Зенрес. «После того, как эти шлюхи связались с ситхами, остальным пришлось либо подчиняться им, либо подохнуть, как было с кланом темных низин. От них ничего не осталось. Ситхи пригнали 2 дредноута и нанесли орбитальный удар, уничтожив все живое в тех краях. После этого Талзин открыто потребовал остальных кланов полного подчинения ночным сестрам, угрожая Сидиусам и его зверинцам. А Сидиус это, подбодрил я свою собеседницу, дабы она не вздумала прекращать разговор. Главный ситх, пожала плечами девушка, у него в подчинении Дуку, мол, Саваш, какая-то белобрысая проститутка, которая любит совмещать пытки с домогательствами. Вроде бы ночных братьев еще отправляют на какую-то планету, где появилась целая академия ситхов, но где она расположена, я не знаю. До нас только слухи об этом дошли, и то лишь потому, что Талзин начала забирать мужчин из кланов для этой академии. Дитра, Эйла, наши ученицы и младшие джедаи терпеливо молчали, позволяя мне вести беседу с датамиркой, хотя исходящий от них интерес ощущался едва ли не физически. «Неужели снова Карибан?» – мысленно усмехнулся я. «Похоже, что этот кусок песка и мертвечины не дает покоя ситхам всех поколений. Впрочем, неудивительно, у этой планеты особая история и еще более впечатляющая энергетика. Идеальное место для обучения адептов темной стороны. Мол, и Саваш мертвы», – покачал я головой, – «а вот с Академией. Как давно появились слухи о ее существовании?» Лилаш задумалась, явно что-то прикидывая в уме, а потом произнесла: «Перед тем, как мне удалось сбежать с датамира, это было около 3 месяцев назад. Хаем, вопрос, а чем готов заплатить твой клан за мою помощь?» Поинтересовался я, глядя в глаза Зенрес. «Именно твою, а не вашего ордена», уточнила девушка, не забыв окинуть взглядом остальных присутствующих. Лопин и Секура демонстрировали полнейшее безразличие к озвученному вопросу, наши ученицы так и вовсе лишь внимательно слушали, а вот младшие джедаи излучали напряжение и удивление. «Буду откровенен», — хмыкнул я, несмотря на то, что высший совет серьезно изменился и стал не таким радикальным, как в прошлые годы, сомнительно, что магистры согласятся сотрудничать с датамирскими ведьмами, да с любыми темными. Однако, лично я такими предрассудками не страдаю. Если для победы в войне потребуется пожать руку матери клана, то я сделаю это не задумываясь. Потому, я говорю о своего лица, а не от имени всего ордена. Зенрес откинулась на спинку кресла, с интересом разглядывая меня. Неожиданный поворот. Похоже, что твой друг был прав. Вы оба, бракованные джедаи. Ну, или права я, вы отбитые на голову мудаки. И все же, я жду ответа на свой вопрос. Мне нужна связь с кланом, покачала головой девушка. Сама я не могу ничего тебе ответить. Быть может, ты сведешь меня с теми, кто в состоянии принимать такие решения. Лилаш задумалась, а затем кивнула. Думаю, это будет проще. Однако у меня есть личная просьба, не касающаяся всей вашей политики и войны. В рамках разумного, надеюсь, усмехнулся я. Вполне, серьезно кивнула моя собеседница, я не хочу возвращаться на Датамир. Тебя высадить на какой-нибудь цивилизованной планете? Нет, усмехнулась уже девушка, оставь меня на своем корабле. Я хочу служить в твоей эскадре. Оценив тот факт, что рука Дитра все это время покоилась на плече Датамирки, я понял, почему она решила озвучить именно такую просьбу. Что ж, если ты соизволишь носить форму, выучишь устав Вары и будешь вести себя в рамках приличий, то не вижу причин отказывать тебе. Сидя в зале тысячи фонтанов, Мейс погрузился в состояние глубокой медитации. Карун не был силен в предвидении и прорицании, но зато обладал отличной памятью, острым умом и хорошо развитой логикой. Назвать Винду ортодоксальным джедаем, ярым сторонником кодекса и почитателем орденских традиций мог лишь слепец. Мейс не просто так создал вапот, фехтовальный стиль, позволяющий, балансируя на грани между тьмой и светом, преодолевать те ограничения, что имеются у джедаев. И, несмотря на успешность этого начинания, гранд-магистр понимал ущербность и неполноценность своего творения. Впрочем, это осознание касалось не только фехтования. Мейс осознавал и слабости джедаев в целом, неспособность справиться с темной стороной, из-за чего большинство случаев столкновения с ней приводило к падению. Однако, дело было не только в соблазнах тьмы. Война вскрыла все те гнойники проблем, что накопились в храме за тысячи лет его существования. Самым большим и опасным из них являлся Йода, древний гранд-магистр, что 9 столетий вел за собой орден в пустоту. Именно при Йоде джедаям было запрещено обзаводиться семьей. Именно при этом древнем дипломате храм превратился из воинского ордена в натуральную секту, лишенную всяческих границ морали и этики, для которой мнение обывателей не более чем пыль под ногами. За красивыми словами кодекса и громкими высказываниями о защите мира и республики крылись самовлюбленность, эгоизм, пренебрежение самыми простыми, невероятно важными для любых живых существ, ценностями и холодная жестокость. Лишь за последнюю сотню лет орден совершил массу запредельных в своей чудовищности преступлений. Кали, Галидран, Сейта, Мандалор. Сколько раз джедаи отправлялись в бой в качестве палачей, устраивая кровавую показательную резню. Сколько раз рыцари и мастера принимали сторону не правых, а влиятельных. Все это было следствием политики Йоды. Именно он допустил превращение некогда могущественной организации в орден сенатских палачей, цепных псов республики. Прошедшие десятилетия, ставшие последним в правлении древнего гранд-магистра, показало всю пагубность его политики. Лишь своевременно принятые меры помогли избежать самого худшего сценария, к которому Йода вел джедаев. Второй важнейшей проблемой ордена были тьма и свет. Лишь единицы джедаев способны удержать себя от превращения в монстра, когда им приходится вкусить могущество темной стороны. Однако, сам Винду, несмотря на проповеди все того же Йоды, видел очень многое в своей жизни. Именно опыт общения и недолгий роман с одной из обитательниц Датамира позволил Каруну иначе взглянуть на тьму и осознать, что проблема не в ней, а в тех, кто соприкасается с темной стороной. Датамирки, Забраки и масса других рас являются темными от природы. Однако они не впадают в кровавую ярость, убивая всех вокруг, не стремятся захватить всю галактику и не наслаждаются чужими страданиями. Самые обычные разумные существа – не лучше и не хуже прочих, но они несут в себе темную сторону, от рождения и до тризны. Толчком к началу активных действий стал Скайуокер. Мейс навсегда запомнил тот момент, когда Квай-Гон Джинн и его падаван, Оби-Ван Кеноби, привели в зал высшего совета юного Энакина, от которого разило как тьмой, так и светом. И он не торопился сходить с ума, демонстрируя спокойствие, рассудительность и здравый рассудок. Это был шанс, найти способ вернуть то, что некогда являлось основой – равновесие. Йода считал равновесием победу света, однако, Мейс считал иначе. Само понятие равновесия подразумевает равенство сторон, баланс. Он был в Энакине Скайуокере, и, судя по всему, не только Винду понял это. Йода отреагировал на ребенка однозначно. Древний гранд-магистр постоянно твердил о том, что Скайуокер является угрозой ордену, но Карун, наблюдая за невероятно могущественным, упорным, стремящимся к знаниям, юнцом, понимал, что Йода видел в Энакине угрозу для себя лично, для своего взгляда на равновесие, для кодекса. Сегодня, изучив доклад Уималра, Карун убедился в своем мнении. Йода боялся за себя, а не за орден. Древний боялся перемен, которые принесет Скайуокер, опасался того, что ему не останется места в новом, изменившемся храме. «Как ты это делаешь?» – прошептал Мейс. «И как ты этому научил Лопина? Что ты знаешь такого, что неведомо мне и Пуфу?» Молодой рыцарь Дитер Лопин, выросший рядом со Скайуокером, проявил удивительную мудрость, не только сохранив жизнь датамирской ведьме, но и привез ее на корабль Энакина, где она поведала массу интереснейших сведений, включая данные об Академии Ситхов. Одно это уже заслуживает награды, но, всегда есть это самое «но». Лопин не просто соприкоснулся с темной стороной, она стала частью юного рыцаря, смешавшись со светом внутри парня. И, что удивительно, он точно так же демонстрирует совершеннейшее спокойствие, здравомыслие и сохранение контроля над собой и своими эмоциями. Никаких побоищ, массовых казней, пыток, всплесков силы. Как и Тариса Лара, что начало меняться еще в первый же месяц обучения под руководством Скайуокера. «Чему тебя научил обитатель Галакрона?» Задумчиво пробормотал Винду, и был ли он джедаем, имелось у нового гранд-магистра подозрение, что юного Скайуокера попросту обманули, воспользовавшись его положением. Едва ли хранитель Галакрона был ситхом, но вот кем-то, кто уже не являлся представителем обеих этих конфессий, вполне. В голову приходил лишь один одаренный, что побывал по обе стороны баррикад, сохранив разум и волю, Риван. Мог ли этот древний Галакрон быть создан этим древним полководцем? Вполне. Это объясняет и привычки Энакина, что были ему привиты хранителем артефакта. Даже стиль одежды, желание носить броню, стремление к знаниям. Риван вполне мог научить юного одаренного методу сохранения баланса и целостности разума при работе с обеими сторонами силы. Он же мог очень многое поведать своему ученику о военном деле, политике, галактике. Отсюда и вечные посиделки Энакина в архивах. Мальчик искал ответы на те вопросы, что не успел задать хранителю Галакрона. В то, что Скайуокер и есть Риван, каким-то образом вернувшийся из силы в теле ребенка, Мейс не верил категорически. За мальчиком 9 лет пристально наблюдало громадное количество джедаев, специалистов из управления криминалистики Корпуса юстиции, сотрудников СРБ и даже психологов из самых разных организаций. Будь на его месте Риван, он бы выдал себя. «Гранд-магистр», — вывел Винду из раздумий голос Луминары. «Все готово», — повернулся к женщине Карун. «Да», — кивнула та, сделав глубокий вдох. «Вы уверены, ведь мы нарушаем Руусанское соглашение?» «Уверен», — кивнул Мейс. «К тому же, вам стоит помнить о том, как ныне ведется политика в республике. Если о ваших действиях неизвестно прочим сторонам, значит, вы ничего не делаете. Нет действия, нет нарушения Руусанского соглашения». Покачав головой, Ундули посмотрела на фонтан, рядом с которым все это время находился Винду. «Кем мы становимся, идя таким путем? Шаг еще шаг. Одна сделка с нашей совестью, потом другая. Во что мы превращаемся? Вот оно. Еще одна жертва Йоды», — мысленно скривился Винду. Старый ублюдок и тут постарался. Сейчас, спустя почти 7 месяцев после начала войны, когда Йоды больше нет в храме, а эхо его силы уже почти выветрилось из стен древней постройки, Мейс окончательно избавился от влияния древнего джедая, благодаря чему смог более чем трезво оценить результаты правления бывшего главы ордена. «Мы возвращаем то, что изначально было нашим», — покачал головой Карун, «то, от чего отказался Йода, делая джедаев рабами политиков. Мы возвращаемся к основам нашего ордена, отказываясь от положения палачей, в которых нас превратил бывший гранд-магистр. Возможно, не стало спорить Луминара, но какой ценой? Лучше заплатить эту цену, чем исчезнуть», — ответил Мейс, глядя в глаза своей собеседницы. «Или вы желаете смерти всем нашим юнглингам, этим детям? Они, джедай», — перебил женщину гранд-магистр, «в первую очередь, они дети, а не джедай. И мы, взявшись за их воспитание и обучение, несем за них ответственность». Ундули опустила взгляд, вцепившись пальцами в пояс, перехватывающий форменный китель. Женщине было неуютно носить вместо привычной с детства свободной робы эту форму. Она испытывала дискомфорт от необходимости разрушать все то, что создал ее кумир, Йода. Пусть даже Луминара осознавала губительность решений бывшего главы ордена, но переступить через себя, через привычки, сформированные еще в детстве, было невероятно сложно. Сейчас Винду сделал еще один шаг, уничтожая очередное детище Йоды. Чуунтор был ошибкой, вздохнула Луминара, надеясь убедить Мейса отказаться от его задумки, как и другие корабли храмы. Напротив, покачал головой Карун, они были необходимы, и мне жаль, что Йода сделал все для того, чтобы их не стало. Потому мы возрождаем проект, хоть и в несколько иной его форме. Магистр Ундули подняла взгляд и, посмотрев в глаза Винду, сделала последнюю попытку. Я очень надеюсь, что ваше решение не приведет к новому расколу ордена. У нас нет иного выбора, покачал головой гранд-магистр. Либо мы продолжим меняться, либо станем историей. И нам всем очень повезет, если наше дело закончится вымиранием от старости, а не в результате того самого штурма храма, которого так боялся ваш кумир. Впрочем, на возрождении кораблей и монастырей Винду не собирался останавливаться. Они являлись лишь отвлекающим маневром для другого, куда более важного, проекта. Глядя на младшего джедая Уималра, я пребывал в задумчивости. Удивительное дело, но не далее, как 3 часа назад у меня имел место разговор по гиперсвязи с магистром Кура, которая сообщила мне о наличии в команде откровенного доносчика. Юный Малра умудрился тайно от остальных одаренных, включая своих друзей, передать высшему совету информацию о моей договоренности с Лилаж Зинрес. К счастью для меня, магистры предпочли не вникать в ситуацию и оставить все как есть. Однако, подобный расклад может быть опасен в будущем, ведь далеко не всегда вопрос станет касаться таких, как личные отношения Дитра с женщинами или мои договоренности по вопросу уничтожения врагов. Естественно, что оставлять ситуацию в текущем виде не стоит ни в коем случае. Ну не убивать же его, покачал головой Лопин, выслушав меня. Нет, конечно, вздохнул я, но применить некоторые воспитательные меры стоит. Например, поинтересовался Дитра. Или ты предлагаешь немного выбить из него пыль, в качестве небольшой тренировки, кивнул я, а потом проведем разъяснительную беседу, возможно, ну, пока можно просто учитывать сам факт наличия стукача в наших рядах, пожал я плечами, а потом будет видно по его поведению. К тому же, не забывай, что у нас на шее сразу 3 младших джедаев, которых необходимо правильно воспитать и мотивировать, если мы хотим получить их лояльность лично нам, а не ордену. Лопин задумчиво покачал головой, поворачиваясь к обзорному окну. За ним Малра пытался достать Элис, которая, несмотря на разницу в возрасте, вполне успешно уходила от атак юноши, периодически доставая его клинком тренировочного меча. Морн демонстративно смеялась, большую часть времени ускользая от своего противника и лишь перед самым ударом активируя свое оружие. «Неплохо», — хмыкнул я, оценив стиль девочки. «Работать ей над собой и работать», покачал головой мой друг, но, в целом, да, для ее возраста, сойдет. Еще несколько минут мы наблюдали за тем, как Элис откровенно унижала Уи, после чего Дитра фыркнул. Она его так доведет до падения. Во всяком случае, он уже вышел из себя и явно намерен таки достать мою ученицу. «Так ты сам ее воспитываешь», усмехнулся я, «чего теперь возмущаешься?» Из чувства мужской солидарности, рассмеялся Лопин, «во всяком случае, у нее талант доводить, даже меня иногда от ее выходок переклинивает. Видимо, кто-то в храме переборщил, когда объяснял ей, что такое дунмочь, пришел я к выводу, впрочем, в преддверии поучительной беседы с этим умником, вполне подойдет. Ты таки хочешь его, думаю, стоит разъяснить, что такое субординация, пожал я плечами, понятно, что Малра, ребенок, по большому счету, но раз уж у него хватило ума на то, чтобы пробраться мимо охраны в комнату связи, а потом стереть логи, то и на остальное соображение должно быть достаточно. Не лишено логики, кивнул Дитра. Когда я направился к двери отсека для боевых спаррингов, из динамиков оповещения раздался голос дежурного офицера. Внимание! Боевая тревога. Глава 52. Кровавая песня политиков. Глава 52. Кровавая песня политиков. Устало откинувшись в кресле, Сидиус закрыл глаза. Сегодня он снова победил. Ему удалось вывернуть ситуацию с успехами джедаев таким образом, будто бы именно отсутствие полномочий у канцлера и СРБ привело к массовым потерям и громадному числу поражений на фронтах. Почти 6 часов Палпатин доказывал сенаторам необходимость изменения Конституции и целого ряда законов, благодаря которым получится усилить контроль над страной и финансовыми потоками, дабы не только победить в текущей войне, но и предотвратить подобные кризисы в будущем. «Ненавижу их», — хрипло выдохнул Ситх, остро сожалея о невозможности устроить массовую казнь. По своей натуре Сидиус был скорее ученым, нежели политиком. Однако, необходимость заставила его освоиться в мрачном и жестоком океане политики, научиться читать между строк, интриговать и носить множество масок. Этот факт вызывал в адепте темной стороны ненависть и раздражение, но, увы, в ближайшие годы едва ли получится что-то изменить. До того момента, когда он сможет, не кривя душой, сказать, что великий план исполнен еще очень далеко. «Поздравляю», — произнес Сейд, входя в кабинет Палпатина. «Владыка, не хотелось бы омрачать вашу победу, но есть плохие новости». Вздохнув, Сидиус открыл глаза и поинтересовался, что на этот раз. Писташ, покачав головой, положил на стол канцлера карту памяти. Если говорить коротко, то орден, пользуясь военным положением и пунктом о возможном быстром восполнении рядов джедаев из-за боевых потерь, проводит расконсервацию сразу трех кораблей типа Чуунтор. Также Куат получил заказ на довольно крупный проект. Увы, но деталей узнать не удалось. Ситх, выслушав Писташа, понятливо кивнул. Куат. Государство в государстве, каких много в республике. Эта корпорация умеет хранить тайны заказчиков так, что ИСРБ едва ли сможет что-то выяснить. Именно они умудрились создать и в течение почти десятка лет хранить в консервации флот откламаторов и венаторов, не уведомляя об этом Сенат и ведомство Айсарда. Эта их готовность соблюдать коммерческую тайну и конфиденциальность заказчиков играет в обе стороны. Если раньше сей возможностью воспользовались ситхи, то теперь подобный ход проворачивают уже джедаи. «Быстро учится», — мысленно хмыкнул Сидиус. «Интересно, кто именно из высшего совета додумался провернуть подобное?» Впрочем, особой разницы уже не было. В скором времени, в целях повышения мотивации сенаторов, произойдет нападение на Корусант эскадры под командованием Сефран Стан, в ходе которого совершенно случайно часть сбитых кораблей рухнет на элитные жилые районы, храм и ряд других, весьма важных учреждений. Учитывая мощность взрывов, которые произойдут при этом, жертв окажется крайне много, в том числе и косвенных, например, от попадания в голову из бластера, если некоторые персоны не соизволят погибнуть без посторонней помощи. Если бы еще Тренч не нарвался на мандалорцев и Лапина, мысленно скривился Ситх, вспомнив доклад о разгроме эскадры этого харча, как же джедаям удалось его подловить. Неужели у них появилась своя разведывательная сеть? В любом случае, Сейд, через полтора часа вам не стоит покидать здание Сената, хмыкнул Палпатин, вы будете нужны тут. Да и, что, обернувшись к панорамному окну, Сидиус хмыкнул. В здании Сената по коридорам разносился звук тревоги. Протяжные гудки сирены, что больше тысячи лет не тревожили жителей столицы, раздавались и над планетой городом. Поток спидеров, что походил на висящие в воздухе кровеносные артерии, мгновенно превратился в хаос. Множество машин сталкивались, падая вниз, на жилую застройку. Иные, уходя от аварий, бросались в сторону, уходя в обычно закрытые для полетов зоны. Прекрасно усмехнулся Ситх, бросая взгляд на часы. Правда, что-то рано. Полагаете, имеет место осознанное изменение планов? Не знаю, но выясню. Набрав на панели связи код генерального штаба, Палпатин подождал ответа и произнес. Канцлер республики, соедините меня с полковником Марадмином Бастом. Соединяю, раздался ответ дежурного офицера. Спустя некоторое время, перед Ситхом появилась голограмма начальника генерального штаба. «Баст, что происходит?» – спросил Сидиус. Ситху даже не требовалось играть тревогу и напряжение. Мужчина категорически не любил, когда что-то выходило из-под его контроля. Особенно, если это касалось тщательно просчитанных планов. 17-я экспедиционная эскадра, прибывшая на ремонт и пополнение, засекла множественные гравитационные возмущения, по своим характеристикам схожие с данными кораблей КНС. Судя по всему, каким-то образом сепаратистам удалось обойти наши кордоны на основных гиперпутях и прорваться сюда. 17-я эскадра, кто ею командует, уточнил Палпатин. О разделении флота на типы эскадр он помнил, как и о решении по смене номеров у этих подразделений. Однако, кто именно и куда попал Ситх выяснить попросту не успел. Старший генерал Скайуэкер, после короткой паузы ответил Баст. КХМ. Старший генерал, удивился канцлер, почему я не в курсе. Он получил повышение позавчера, пожал плечами полковник. Насколько я понял, Скайуэкер и в ордене обзавелся новым титулом. Вот как, что ж, благодарю вас, кивнул Сидиус. Держите меня в курсе ситуации. Конечно, ваше превосходительство, ответил офицер, отключаясь. Похоже, что джедаи начали действовать с куда большей скоростью и оперативностью, чем раньше, покачал головой Ситх, смена руководства явно пошла им на пользу. Йода, все же, как и все долгоживущие, не отличался быстротой реакции в таких ситуациях. А вот люди, похожие на них расы, не станут чего-то ждать и мяться на одном месте. Что, собственно, и происходит. Новый состав высшего совета действует оперативно. Однако это плохо. Впрочем, пороть горячку Палпатин не собирался. Сейчас канцлер намеревался сполна воспользоваться грядущим бардаком, вызванным боем на орбите и последующими разрушениями на планете, а уже после всего этого накрутить хвосты тем джедаям, что сотрудничают с Дуку, а потом и хакерам, что стали упускать из вида важнейшую информацию о жизни Ордена. К тому же, учитывая недавние доклады самого Скайуэкера о состоянии его кораблей, не исключено, что Сеф Ранстан сможет ликвидировать и его самого, и тех джедаев, что находится на борту гнева Корусанта. Ну а тот факт, что на планету рухнет звездный разрушитель типа Император, при текущей численности населения столицы, какой-то десяток миллионов погибших можно считать погрешностью от ежегодной смертности. Что происходит? Спросил я, оказавшись на мостике. Наши дрозы фиксировали гравитационные искажения, аналогичные тем, что имеются у тяжелых кораблей КНС при их движении в гиперпространстве, ответил Андера. Генеральный штаб и силы планетарной обороны уже уведомлены. Повернувшись к обзорному иллюминатору, я хмыкнул. Почему не включен планетарный щит? Или они там надеются на нас и охранные эскадры? Я не знаю, на что они надеются, проворчал Уолин, выходя из рубки связи, но если не поднять щит, то до Корусанта долетит очень много дерьма. Сейчас я общался с адмиралом Рейлифом, командующий 4-й эскадрой планетарной обороны. У них тут бардак похуже, чем был раньше. Из 5 групп полный состав имеется только в одной, контролирующей пространство над Сенатом и Центральным космопортом. Остальные находятся в состоянии некомплекта. А орбитальные крепости? И почему станции наблюдения не сработали? Поинтересовался я, пытаясь понять, как лучше поступить в текущей ситуации. К счастью для нас, эскадра еще не подошла к гравитационному колодцу Корусанта и сохраняла довольно большую свободу маневра. Пока не ясно, покачал головой капитан, станции наблюдения не выходят на связь, а орбитальные крепости объявили тревогу и готовятся к обороне. Мла уже начали покидать. Внимание, есть отметки. Раздался голос оператора Дро. 107, нет, 194, нет, 242, 317, 389, 405. Больше отметки не появляются. Анализ. Распорядился Уолин, подходя к проектору, расположенному в центре мостика. Андера в это время занял капитанское кресло, активировав свою панель управления. «Энакин, мы будем действовать сами или...» Начал было Дитра, но был прерван Уолином. «Господа джедаи, судя по всему, без вашего колдовства нам не обойтись». Голос командующего эскадрой был напряженным. «Тут одних проведений больше сотни. Бунтари, барышники, щедрости. Хат, ну почему? 19 тяжелых крейсеров типа «Покоритель». Как-то слишком уж это все для нас», — покачал головой Дитра. «Так», — дернул я друга за руку, «быстро зови свою ведьму. Я точно знаю, что датамирки умеют вытворять с помощью своих ритуалов настоящие кошмары. Сейчас нам именно это и нужно. Она, ты понимаешь, что нам придется обратиться к темной стороне?» Покосился на меня Лопин, прямо под носом у высшего совета. «Если мы этого не сделаем, что ни нас, ни магистров уже не будет», — покачал я головой. «Генерал», — бросил на Дитра хмурый взгляд Уолин, «победа все спишет. Зовите свою ведьму». Я же, активировав камлинг, принялся вызывать остальных. Даже если в арсенале Зенрес найдется подходящее колдовство, одна она его не вытянет. Впрочем, учитывая численность флота КНС, не факт, что мы все, объединив усилия, сможет одним ударом выбить такое количество врагов. Входящий вызов. Храм. Магистр Кура, повернулся ко мне связист. «Переводи на мой камлинг», — приказал я, отправив сообщение остальным джедаям на борту, включая учениц. «Соединяю. Энакин», — обратился ко мне темная женщина, когда связь была установлена. «Слушаю», — кивнул я. Женщина была одета в офицерскую форму вар с планками высшего генерала. Поверх серого костюма она облачилась в легкий бронежилет. На поясе, рядом с рукоятью меча, обнаружился офицерский бластерный пистолет. Сама она, судя по всему, находилась далеко не в храме. «Судя по всему, ты уже в системе». «Хорошо. Храм проводит мобилизацию. Мы вводим в бой резерв. Магистр Анцизис распорядился поднимать имеющиеся у нас молотоглавы, Каракки, консульские и ЦР-90, экипажи полностью из джедаев, они, это же старье, выдохнул я, эта рухлядь не выдержит даже пары минут обстрела, эти корабли проходили модернизацию, покачала головой Кура, да и нету ордена ничего другого, полагаю, что ты тоже участвуешь в обороне, да, кивнула магистр, я командую ледяным лордом, сколько кораблей поднимает орден, вздохнул я, понимая, что если хотя бы часть всего того хлама, что решил задействовать Ранцизис, проходила модернизацию, то шансы отбиться у нас немного возрастут. 208 бортов, если считать только молотоглавые каракки, ответила Кура, еще сотня консульских и столько же ЦР-90. Плюс, на эфирных феях в бой пойдут младшие джедаи, порядка тысячи. Молодняк, покачал я головой, те, кто не стал падаваном или потерял учителя, но слишком ценен, для отправки в другие корпуса. Проклятая война, у меня на борту датамиская ведьма, вздохнул я, решив предупредить магистра, если в ее арсенале есть что-то, способное помочь нам, то это будет применено, в случае необходимости, мы отработаем с ней группой, в любом случае, еще больше помрачнев, произнесла Кура, я буду на твоей стороне, хорошо, тогда, минуту, я повернулся к влетевшим на мостик одаренным, Зернес, ты можешь что-то сделать, ну, Датамирка бросила взгляд на голограмму, мгновенно оценив количество красных отметок, после чего, кивнула, вообще, найдется чем им нагадить, но в наших ритуалах могут участвовать только женщины. Девочки, покосился я на ученицы Талли Сибит, но Датамирка предостерегающе подняла руку. Рыжая не подходит, у ней нет тьмы, а ваши ученицы не совсем светлые. Тогда вот что, Талли Сибит, на тебе связь между Уолином и кораблями Ордена, вы... Ткнул я пальцем в Элис и Трис, идете с Лилашей, делайте, что она скажет. Остальные, работаем технокинезом по всем, до кого дотянемся. Уолин, вы, некогда, отмахнулся капитан. Рыжая, передавай мои приказы джедаям, у них нет опыта эскадренных сражений. Вы слышали? Повернулся я к еще остающейся на связи Кура. Отдай камлинг Талли Сибит, ответила та, мы разберемся. Аппа, здравомыслящий будет подчиняться твоему офицеру. Хорошо. Решив организационные вопросы, я приказал Малре и Аушину стать вместе со мной и Дитро в полукруг перед проектором. Первые всполохи сражения уже были видны что на голограмме, где зеленые и алые отметки сблизились на дистанцию открытия огня и начали исчезать, что через обзорные иллюминаторы, взрывы кораблей и росчерки турболазерных залпов можно было заметить даже на столь большом расстоянии. Вы готовы? Поинтересовался Палпатину капитана первого ранга Митрау Нуруэда, которого большинство, включая и самого канцлера, предпочитали именовать Трауном. «Жду сигнала», — коротко ответил Чиз. Согласно первоначального плана, этот офицер должен был ввести в бой свою эскадру уже после падения орбитальных крепостей. Однако, неожиданное появление в системе эскадры Скайуэкера и старт с планеты многочисленных кораблей Ордена заставляли Ситха вносить коррективы.